1 марта 1881 года Александр Николаевич рассказал жене, как он намерен провести текущий день. Через полчаса он отправлялся в Михайловский манеж на развод караулов, оттуда собирался к кузине, великой княгине Екатерине Михайловне, жившей поблизости от манежа. Без четверти три монарх обещал вернуться домой и повести супругу на прогулку в летний сад. Император выехал из Зимнего дворца в 1:15, в карете, сопровождаемой 6 терскими казаками. 7-й сидел на козлах слева от кучера. 3 полицейских во главе с полицмейстером Дворжицким следовали за каретой в санях. По окончании развода караулов государь вместе с великим князем Михаилом Николаевичем отправился к кузине, а в 2:10 вышел от нее и сел в карету, сказав кучеру: «Той же дорогой домой». Проехав Инженерную улицу и повернув на Екатерининский канал, он поздоровался с караулом от 8-го флотского экипажа, возвращающегося с развода. По набережной кучер пустил лошадей рысью, но не успел проехать и 100 метров, как раздался оглушительный взрыв, повредивший карету императора. Не будем пытаться билетаризировать дальнейшие события, и передадим слово полицмейстеру Дворжицкому как главному свидетелю происшедшего. «Проехав после взрыва еще несколько метров, — писал тот, — экипаж его величества остановился. Я тотчас подбежал к карете государя, помог ему выйти и доложил, что преступник задержан. Государь был совершенно спокоен. На вопрос мой о состоянии его здоровья он ответил: «Слава Богу, я не ранен». Видя, что карета государя повреждена, я решил предложить его величеству поехать в моих санях во дворец. На это предложение государь сказал: «Хорошо, только покажите преступника». Кучер Фрол тоже просил государя сесть в карету и поехать дальше, но его величество, не сказав ничего на просьбу кучера, вернулся и направился по тротуару влево от него. Казак Мочаев, бывший на козлах его величества, за Мочаевым 4 спешившихся казака с лошадьми. Пройдя несколько шагов, государь поскользнулся, но я успел его поддержать. Царь подошел к Рысакову. Узнав, что преступник мещанин, его величество, не сказав ни слова, повернулся и медленно направился в сторону театрального моста. В это время его величество был окружен с одной стороны взводом 8-го флотского экипажа, а с другой — конвойными казаками. Тут я вторично позволил себе обратиться к государю с просьбой сесть в сани и уехать, но он остановился, несколько задержался, а затем ответил: «Хорошо, только покажите мне прежде место взрыва». Исполняя волю государя, я повернулся наискось к месту взрыва, но не успел сделать и 3 шага, как был оглушен новым взрывом, ранен и свален на землю. Вдруг среди дыма и снежного тумана я услыхал слабый голос его величества: «Помоги!» Предполагая, что государь только тяжело ранен, я приподнял его с земли и тут с ужасом увидел, что ноги его величества раздроблены, и кровь из них сильно струилась. Скажем прямо, охрана императора осуществлялась из рук вон плохо. Это не было секретом для высших чинов тогдашней полиции. Один из них говорил, что генерал-губернатор Петербурга обязан был всегда лично сопровождать императора и не позволять ему покидать карету в столь критической ситуации. Однако со времен Зурова, конец 1870-х годов, сочли, что гвардейскому офицеру неприлично ездить за государем, и эту задачу возложили на полицмейстера Дворжицкого же. По мнению того же источника, на главную свою обязанность смотрел как на дело, которое само собой делается, он больше красовался перед прохожими, чем думал о безопасности государя. Александр II, как его убийца, Игнатий Гриневицкий, умерли одновременно. Один в Зимнем дворце, другой в тюремном госпитале. Кроме Александра II и Гриневицкого, от взрыва на набережной Екатерининского канала пострадали 20 человек, 2 из них умерли от ран. Александр Николаевич свято исполнил один из заветов своего отца. «Глава монархического государства, — говорил ему Николай I, — теряет и позорит себя, уступив на шаг восстанию. Его обязанность поддерживать силою права свои и предшественников, его долг пасть, если суждено, но на ступенях трона. В 15:35 1 марта 1881 года с флагштока Зимнего дворца пополз вниз желто-черный императорский штандарт. А у гроба деда стоял 12-летний великий князь Николай Александрович, которому предстояло стать последним императором России и встретить не менее мученическую смерть. И все смешалось в государстве российском. По данным газеты «Новое время», только на Выборгской стороне Петербурга было арестовано около 200 ни в чем не повинных граждан. В провинции толпы простолюдинов избивали помещиков и интеллигентов, приговаривая: «А вы рады, что царя убили? Вы подкупили убить его за то, что он освободил нас». Около важнейших зданий Петербурга предлагалось положить противоминные разряжающие кабели. Вокруг резиденции нового императора устанавливались рогатки и постоянно дежурили патрули. Паника в верхах действительно достигла своего апогея. С этой точки зрения характерны инструкции, данные Александру Третьему, его давним наставником Победоносцевым: когда собираетесь ко сну, извольте запирать за собою двери не только в спальне, но и во всех следующих комнатах, вплоть до выходной. Доверенный человек должен внимательно следить за замками и наблюдать, чтобы внутренние задвижки у створчатых дверей были задвинуты. Настал черед и фантастических описаний деятельности коварных и хитроумных, как улис, революционеров. Говорили о загадочных отравленных пилюлях, якобы присланных императору из-за границ, о трех молодых людях, заказавших у портного кафтаны придворных певчих и намеревавшихся, видимо, проникнуть в Зимний дворец не для того, чтобы спеть фрейлинам серенаду, а о миллионных суммах денег, будто бы найденных у Желябова при аресте. Впрочем, некоторые планы народовольцев обгоняли самую буйную фантазию обывателей. С 20-х чисел марта исполнительный комитет разрабатывал операцию по освобождению арестованных и осужденных по делу 1 марта товарищей. Их предполагалось отбить по пути к месту казни силами 200-300 рабочих, разделенных на три группы. Рабочих должны были поддержать все петербургские и кронштадтские офицеры, входящие в военную организацию народной воли. Группа нападавших планировалось разместить на трех улицах, выходивших на Литейный проспект. Когда кортеж с цареубийцами проходил бы среднюю группу, все три по сигналу должны были броситься вперед, увлекая за собой толпу. Боковым группам шумом следовало отвлечь на себя внимание части войск, с тем чтобы офицеры, идущие в средней группе, могли добраться до осужденных и скрыться с ними в толпе. Неизвестно, было ли в распоряжении народовольцев требуемое количество рабочих, но что касается офицеров, то они согласились участвовать в нападении на кортеж с осужденными. Исполнительный комитет в последний момент отказался от своего плана, поскольку пятеро осужденных были окружены невиданным конвоем. Всего в оцеплении места казни было задействовано от 10 до 12 тысяч солдат. 3 апреля Желябов, Перовская, Кибальчич, Михайлов и Рысаков были повешены на Семеновском плацу. Это была последняя публичная казнь в России. Вообще же с самого начала царствования нового императора его отношения с народной волей и другими народническими кружками приняли характер непримиримых военных действий, причем победа в них все явственнее склонялась на сторону правительства. Да, террористам удалось заставить монарха переехать из Зимнего дворца в Гатчину, но вряд ли это можно считать значительным успехом революционеров. Причиной смены резиденции императором стал не столько страх. Личную храбрость Александра III проявлял не только прежде, во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, но проявит ее и позже, скажем, во время крушения царского поезда в Барках. Сколько желания уберечь страну от потрясений, которые были бы неизбежны в случае второго удачного покушения на главу государства.